Солдаты в красных шинелях были стражами шпилей Проспера. Их благородные и мощные полки составляли планетарные силы обороны. Как любое элитное подразделение имперской армии, они были прекрасно подготовлены и представляли собой идеально слаженный механизм. Они выглядели слишком цивилизованными и неопасными, чтобы противостоять атаке волков. Они выглядели так, словно только с военного парада. Они выглядели так, словно вот-вот не выдержат и побегут. Но они не бежали. Следует отдать должное их храбрости и вплести ее в сказание. Они встретили 6-й легион Астартес, самую эффективную и безжалостную машину убийства во всем Империуме, и не побежали. Они столкнулись со сводящей с ума яростью великанов-варваров, которые казались первобытными пародиями на Астартес, и не сломались. Им отдали приказ оборонять Тиску, и они не ослушались его. Поэтому они умирали. Вот что случается, когда верность сталкивается с верностью. Ни одна из сторон не намеревалась отказаться от своего мрачного долга. И потому уничтожение слабого было единственным возможным исходом. Стража шпилей носила бронежилеты, вшитые в красные шинели. Но те не могли противостоять масс-реактивному опустошению болтерных снарядов. У некоторых были смещающие поля и полицейские щиты, но они не выдерживали всесокрушающей ярости автопушек. Украшенные плюмажами пласталевые шлемы не могли остановить секиру или морозный клинок. Их орудийные транспорты и боевые машины обладали толстой броней, а в некоторых случаях даже энергетическими щитами. Но и они обращались в искореженные груды металла, когда в них попадали из ракетницы или конверсионного излучателя, либо же сгорали дотла, словно тело на погребальном костре, от тяжелого огнемета или мельты. Как позже поведали мне братья, Агвай в одиночку расправился с орудийным транспортом, будто тот был детенышем Сайнети, которого Ярл собирался повалить на землю и связать. Вначале он выпотрошил его силовыми когтями, разорвав металл, словно фольгу, после чего расширил дыру и залил отсек болтерным огнем. Опустошение захватывало дух. Куда бы мы ни шли, землю повсюду усеивали изрешеченные и расчлененные тела. Одни были изрублены мечами и секирами, другие обуглились или же спаялись воедино от воздействия теплового оружия. Огромные зияющие раны от болтерных снарядов походили на дыры в червивых яблоках. В свою очередь лазганы и автоматы стражей шпилей не могли нанести серьезных повреждений доспехам разъяренных воинов стаи. Волки несли незначительные потери. Сколь-либо существенную угрозу представляло лишь тяжелое оружие и боевые машины. Но как только из густого пара приморских районов с лязгом и скрежетом появились танки 6-го легиона, погасла даже эта крошечная надежда. Серые и громадные, как гранитные глыбы, хищники и лендрейдеры крушили по пути здания в Нижнем городе, сравнивали с землей дома и башни. Гусеницы прокладывали через Тиску новые дороги. Дороги смерти из спрессованных обломков. Орудия уничтожали все, что попадало в перекрестие прицелов. Вместе с ними неслись черные тени, по новым дорогам смерти направляясь прямиком в пламя войны. Они походили на волков, или по крайней мере на тени волков. Я не уверен, видел ли их на самом деле. Или же они были плодом моего воображения. Изменчивый дым был способен на любые хитрости. Никогда прежде я не видел своих братьев по стае столь необузданными и мрачными, как в тот день. Во время боя в них есть удивительная легкость, юмор смертников который позволяет им держаться и побеждать, а также смеяться прямо в лицо Вюрду. Это почти как ликование, наслаждение хорошо сделанной работой. Даже во время войны с Саламской тишиной я замечал это. Подколки, насмешки, едкие комментарии, открытое и спокойное мировосприятие. Но не на Проспера. Задача была слишком тяжелой, слишком тяжкой. Ничто не могло облегчить их бремя, и потому они старались забыться в круговороте боя. В некотором смысле это лишь еще больше усугубляло силу и кровавость наказания Проспера. Пощаду не только не предлагали, ее даже не думали предлагать. Клыки скалились лишь в исполненном ненависти и ярости реве, а никак не в угрожающих усмешках. Единственными словами были брань и проклятие. Золотые глаза с черными точечками зрачков потемнели от решимости и посуровели от жестокости. Кровь требовала крови, резня требовала резни. Огонь питал огонь, и в царящем безумии гибла планета. Истекала кровью общество, а Империуму наносилась рана, которой вовек не зажить. Волкаф Энрика сделала все, что от нее требовалось, без вопросов или сомнений. Их действия были безукоризнены. Волки были идеальными воинами, идеальными палачами. Они делали именно то, для чего их создали. Они были карой Империума. Это сказание, мое сказание, снимает с них всякую вину и свидетельствует об их чистосердечности. Я должен также упомянуть еще одно событие. В этом сказании нужно упомянуть об еще одном тайном событии. Услышьте ее и решите, как поступить, даже если это означает перерезать мне горло и обрезать нить так, чтобы я никогда не поведал это сказание вновь. День растворяется в моей памяти. Так всегда происходит с событиями, исполненными жестокости, подобных масштабов и нескончаемой какофонии. Мгновения сливаются, пересекаются и накладываются друг на друга. Помню, я был в парке или в том, что осталось от городского сада. Вся растительность выгорела. Посреди пустоши стояло полуразрушенное небольшое святилище, из которого в фиолетовое небо валил густой дым. Мы вошли с восточной стороны, под плотным перекрестным огнем. Заряд смещающего поля начал разряжаться, поэтому мне пришлось временно отключить его. И там мы впервые встретили воинов Тысячи Сынов. Что-то заставило их принять бой здесь. Не страх. Возможно, они не могли до сих пор заставить себя свершить ересь и поднять руку на братьев Астартес. Возможно, это была часть хитрого плана, чтобы заманить нас в ловушку. Возможно, их вынудили к этому. Словно вначале они приняли наказание и не сопротивлялись нашей атаке. Но в конечном итоге, как и стража шпилей, не смогли стоять в стороне и видеть, как горит их город. Они были величественными, в красных, с золотыми обводами доспеха. На их шлемах красовались отличительные носовые гребни легиона. Хотя своим видом, вооружением и статью Тысяча Сынов походили на воинов шестого, они не могли отличаться сильнее. Они двигались совершенно иначе. Волки мчались и прыгали. Сыны, казалось, скользили и шагали. Волки бежали быстро, с низко опущенными головами. Сыны же шли спокойно и неторопливо. Волки кричали, сыны же молчали. Я стоял среди горящих лужаек, когда ряды наших врагов Астартес впервые пошли в атаку, и дикие серые тени бросились на красно-золотых центурионов. Их столкновение было подобно раскату грома. Звук напоминал удар двух гигантских масс, столкнувшихся мифических скал. Но было там место также и грохоту. Он походил на глаз безумных бурь, терзающих иногда высокие склоны Эттона Фенриси. Наверное, именно такими были битвы времен, когда по Терре шагали лишь боги и их чада. Человекоподобные великаны в грозных доспехах, одни темные с виду и закутанные в меховые шкуры, словно северные асы, другие же покрытые золотом и надменные, подобно богам-ученым фаронского Египта. Воины обменивались невероятно мощными ударами. Некоторых сбивали с ног или разрубали на части, отбрасывали в стороны или скручивали головы. Клинки Фенриса вонзались в латы Проспера. В ответ же пламя Проспера жгло железо Фенриса. Фронт колебался то в одну, то в другую сторону, словно компенсируя силы столкновения. Какое-то время казалось, что в своей хищной жажде волка Фенрика без остатка поглотит воинов 15-го. Именно тогда мы начали умирать, братья. В этот момент мы начали умирать десятками. Тысяча сынов высвободила Малефик, текущий по их венам яд. С их посохов и пальцев слетали молнии. Из глаз и ладоней вырвались нечестивые лучи, подобные не свету варпа. Боевой магией волков разрывала на куски, или, искалечив и опалив, отбрасывала назад. Иные же превращались в медленно полыхающие факелы. Проклятые предатели прореживали наши ряды колдовской силой, напускали на нас дым хель и болезненный свет. Они секли наши нити, словно траву под косой. Их не просто обрезали. Некоторые сжигались по всей длине. И воины не просто гибли. Сами их прошлые жизни обращались в ничто. От иных волков оставались лишь пятна крови или ужасно изувеченные тела. Некоторых рвали на части невидимые рейфы или духи воздуха. Другие же превращались в груды выбеленных костей и почерневших доспехов. Там погиб Ойе, вывернутый наизнанку легким жестом чернокнижника. Я увидел, как свесло рассекло надвое невидимым клинком. Из него фонтаном ударила кровь, словно жидкость из скрытого герметичного контейнера. Хекен сварен заживо в собственных доспехах. Орм Ормсен обескровлен. Вослул ослеплен и размолот. Лика снежная шкура выпотрошен и обезглавлен. Вражий молот поглощен холодным синим пламенем. Сфен Саарл превращен в пыль. Эрдор обращен в исходящий паром кровоточащий кусок плоти. Слишком много, слишком много. Сказания обо всех смертях будут длиться месяцами. Растопка, необходимая для их погребальных костров, истощила бы запасы древесины для целого великого года. Я жаждал отомстить, ибо Малефик Тысячи Сынов следовало уничтожить любой ценой. Наши действия были оправданы. Но я боялся, поскольку не рассчитывал, что нам удастся их победить или хотя бы выжить. Несмотря на всю нашу ярость и воинскую мощь, сыны Проспера уничтожили бы нас, чем бы лишь доказали, что они чудовища и колдуны. Я сделал вещь, которую Скальду не следовало делать ни в коем случае. Я отвернулся, отвел взгляд, лишь бы не видеть гибель стаи. И тем самым не узрел начало нашего спасения. Я не заметил, как первые пустые девы с пылающими клинками ринулись по грудам черного мусора в бой. С их оружия слетали пульсирующие капли и лучи энергии. Девы не издавали боевых кличей и не бросали вызовов. Астартес окутала пустотой. Густые клубы Малефика сгорели или рассеялись, словно туман на ночном ветре. Мерзкие колдовские слова застряли у чернокнижников в горле. Чумные речи магии душили их изнутри. Я увидел, как они разом пошатнулись и, схватившись руками за горло, принялись сдирать себя шлемы. Как сквозь прорези в визорах струится кровь, а пальцы, собравшиеся творить таинственные пассы, судорожно сжались в старческие когти. Через секунду после того, как внутренним безмолвием сестры-воительницы оглушили и лишили сил предателей из 15-го легиона, они ринулись в атаку. Пробравшись сквозь отшатнувшуюся массу волков, Они принялись вычерчивать своими полуторными мечами песнь смерти. Их атака представляла собой удивительную смесь ярости и изящности. Каждый удар, выпад, разворот был движением опытного мечника. Хотя сестер вела одержимость берсерка, истеричная жажда рубить и убивать. Волки также не остались в стороне. Оправившись от магической атаки, они присоединились к сестрам и стремительно начали сравнивать счет убийствам. Война вновь обрела физическую форму. В ней опять нашлось место ударам, шоку, крови и взрывам. То, что осталось от травы, давно утонуло в крови, которая повисла в воздухе, словно туман. Рядом с пустыми девами сражались кустодии. Золотые фигуры стремительно мелькали в давке сражающихся тел. Превратившись из телохранителей в воинов, они были неудержимы, как и любой из волков. Лезвия алебард жаждали вкусить крови.